Глава вторая. Я открыл глаза и с удивлением увидел старые цветастые обои, пожелтевшие от времени и знакомые до болезненного щемления в груди. Над диваном, чуть покосившись, висел календарь с крупными цифрами 1979, будто издевательски напоминая мне о невозможном. Из кухни гудел старый холодильник ЗИЛ, низко и монотонно, словно ворчливый старик. В воздухе стоял приторный запах вчерашнего праздника. Смесь одеколона «Шипр» и дешевого портвейна, еще не выветрившаяся окончательно. На лестничной площадке громко хлопнула дверь, и знакомый скрежет ключа заставил сердце болезненно замереть. В комнату, тяжело шагая по старому паркету, вошла Елена, сонная и раздраженная. На ней был старый ситцевый халат с выцветшими цветами, перетянутый поясом, подчеркивающим ее худобу. Волосы, обычно аккуратно уложенные, торчали во все стороны, придавая ее молодому лицу сердито-комичное выражение. Я замер, не в силах пошевелиться от неожиданного смятения. Елена была подругой моей покойной матери и после ее гибели заменила мне семью. Вырастила она меня строго, без лишней нежности, но с настоящей теплотой. В моей реальности Елены уже год как не было, она тихо угасла в больнице от старости. Тогда я был рядом, сжимая ее холодную руку и думал, как страшно терять близких. Но сейчас она стояла передо мной, живая, полная сил, с утренней злостью на лице. Это казалось невозможным вдвойне. «Уже ни в какие ворота!» – начала она сразу, не давая мне опомниться. «Молодость, свобода, понимаю, но у тебя сегодня пара с профессором Соловьевым, который и так тебя терпеть не может. Ты что, навечно в институте застрять хочешь?» Я молча смотрел на нее, чувствуя, как сердце бьется все чаще, а невозможность происходящего становится все отчетливее. «Опять молчишь?» Сердито прищурилась она, кивая на стол с пустыми стаканами и бутылкой портвейна. «Это когда-нибудь закончится? Или тебе нравится каждое утро видеть мое злое лицо и слышать бесконечные лекции? Я ведь не железная, нервы уже на пределе!» Она резко раздвинула шторы, и в комнату ворвался яркий, безжалостный утренний свет. Я зажмурился, словно солнечные лучи были острыми иглами, пронзающими мои веки и отнимающими надежду на то, что это всего лишь сон. «Елена?» – выдавил я, удивляясь странному и хриплому голосу. «Ты ведь, я думал, тебя уже нет?» Она резко повернулась и уставилась на меня, будто впервые видела. «Что ты бормочешь? Совсем мозги пропил? Меня нет? Я тут каждое утро сижу с тобой, как нянька!» В ее глазах промелькнула тревога, но быстро скрылась за привычным раздражением. «Немедленно собирайся, иначе сама за уши тебя в институт потащу, хоть и большой уже!» Я медленно сел на край дивана, чувствуя, как накатывает головокружение и тошнота. Пальцы нервно теребили край одеяла, словно это могло удержать меня в реальности. «Подожди, какой институт? Елена, послушай внимательно!» Я пытался говорить спокойно, но голос дрожал. «Я не должен здесь быть ни сейчас, ни с тобой. Все это неправильно, я ведь не тот, кем ты меня считаешь». Она подошла ближе и внимательно посмотрела на мое лицо. В ее глазах снова мелькнула тревога, голос стал мягче. «Что с тобой, милый?» – тихо спросила она, приложив ладонь к моему лбу. «Опять вчера что-то не то выпил?» Я осторожно взял ее прохладную руку и почувствовал одновременно спокойствие и страх. «Нет, дело не в этом, я не пьян, просто...» Я замолчал, не находя правильных слов для того, что сам не понимал до конца. Она вздохнула и осторожно высвободила руку. «Ладно, давай без философских разговоров с утра», — сказала она, стараясь вернуть голосу строгость. «Экзистенциальные проблемы обсуждая с профессором Юдиным на философии, он с радостью выслушает и завалит на сессии, как обычно. А сейчас умывайся и на завтрак, овсянку приготовила. И будь готов выглядеть живым, пока я сама тебя не убила от злости». Женщина развернулась и направилась к двери. Я смотрел ей вслед, чувствуя, как реальность неотвратимо надвигается на меня всей своей тяжестью. «Лен!» – окликнул я ее, когда она уже взялась за дверную ручку. «Какой сегодня день?» Она обернулась с легкой усмешкой. «Ты точно головой не ударился? Сегодня 16 апреля 79-го года, понедельник. Проснись уже и иди на лекции». И вышла, оставив меня наедине с невозможной правдой, которую я только начинал принимать. Только тогда я окончательно осознал, это не сон и не галлюцинация. Это был 79-й год, когда мне предстояло снова пережить жизнь, которая когда-то казалась завершенной. Почти бегом я направился в ванную, стены которой покрывала голубая плитка с потертыми узорами. Прохладный линолеум прилипал к стопам, словно пытаясь удержать меня в этой новой, странной реальности. Я резко открыл кран, он сердито зашипел, выпуская ледяную воду, которая освежила меня мгновенно, словно глоток дешевого лимонада из автомата моего детства. Холодные капли кололи кожу, отрезвляя и возвращая ясность мыслей. Подняв глаза к зеркалу с окисленными пятнами по краям, я застыл от ужаса. На меня смотрел парень лет 19 с растрепанными русыми волосами и встревоженным взглядом. Осторожно прикоснулся кончиками пальцев к лицу, словно боялся спугнуть иллюзию, но кожа оказалась гладкой, молодой, почти чужой. В дверь требовательно постучала Елена. «Ты надолго застрял? Мне скоро в конструкторское бюро, а из-за тебя вторую неделю опаздываю. Начальство и так косо смотрит. Приходится оправдываться, что у меня взрослый болтус по утрам не может в чувство прийти». «Сейчас выхожу», — крикнул я глухо, словно голос принадлежал кому-то другому. Я вытер лицо грубым полотенцем, пахнущим старым советским порошком, и поспешил обратно в комнату. На стуле остались вчерашние джинсы и клетчатая рубашка, пропитанные запахом портвейна и сигарет, снова вызывая чувство мучительной нереальности. В прихожей на тумбочке лежала аккуратная связка ключей с олимпийским мишкой на брелке, вызывая болезненную ностальгию по далекой Олимпиаде 80-х, до которой оставался целый год. Я машинально сунул ключи в карман и надел пальто. Елена стояла рядом, нетерпеливо постукивая пальцами по стене и недовольно поглядывая на часы. «Сколько можно копаться? Совещание скоро начнется. Пожалей мои нервы и репутацию в бюро». «Прости, я не хотел». Начал я, голос дрогнул и оборвался. «Хватит извиняться, просто иди». Перебила она и подтолкнула меня в коридор. «Вечером поговорим, если снова не найдется более важных дел». Я кивнул, шагнул на лестничную площадку, и дверь громко захлопнулась за мной, подчеркивая разрыв с прежней жизнью. Спускаясь, я провел рукой по отполированным сотнями ладоней перилам, вдохнул свежий весенний воздух, пахнувший сыростью и талым снегом, и двинулся вперед, пытаясь привыкнуть к невозможному возвращению в давно утраченное прошлое. Подъезд встретил терпким запахом свежей побелки и влажной пыли, осевшей на ступеньках. На площадке стояли таз, на перилах висели тряпки уборщицы. Стены покрылись свежими потеками, а сами перила были липкими от мыльного раствора. Эти следы быта казались мне мучительно знакомыми, в них застыла упорядоченная скука советских будней. Толкнув тяжелую дверь подъезда, я вышел на улицу, где меня сразу оглушил металлический звон проезжающего трамвая, резко и музыкально постукивавшего по рельсам. От булочной донесся пьянящий аромат свежевыпеченного хлеба, неповторимый запах раннего советского утра. Я достал из кармана старой куртки помятую пачку явы, чиркнул спичкой, прикрыв огонек ладонью от ветра, и с наслаждением вдохнул терпкий табачный дым. С непривычки я закашлялся, глаза слезились, но даже кашель здесь казался прочным, настоящим, как сама эпоха, куда меня забросила. Неспешно шагая по влажному от ночного дождя тротуару, я прошел мимо газетного киоска «Союз Печать». Там стояли такие же сонные и оттого угрюмые люди, ожидая очереди за газетами. На витрине киоска бросались в глаза привычные лозунги. «Партия сказала надо», «Комсомол ответил есть». Теперь эти фразы звучали почти пародийно, хотя окружающие воспринимали их всерьез. Громко споря о решениях очередного съезда. Очередь стояла даже за свежим выпуском журнала «Огонек». Люди суетились, избегая взглядов, царила утренняя угрюмость советских будней. Я замедлил шаг, всматриваясь в уставшие, безэмоциональные лица, когда-то и сам был их частью. Продолжая идти по улицам, снова ставшим моей жизнью, я удивился обилию красных флагов и транспарантов. «Вперед к победе коммунизма», «Пятилетку в 4 года». Эти лозунги вызывали легкую улыбку и болезненно-ностальгическое чувство утраты чего-то невыразимо важного. Встречные студенты, одетые в модные коричневые пиджаки и брюки-клеш, приветствовали меня кивками. Девушки улыбались мимолетно, поправляя выбившиеся пряди строгих причесок. Юношеская непосредственность и беззаботность болезненно напоминали о собственной давно прошедшей молодости. Наконец, я подошел к зданию Московского областного педагогического института имени Крупской. Строгий фасад из бледно-желтого кирпича украшали алый транспарант «Слава труду» и гипсовые фигуры, символизирующие науку и просвещение. Выкрашенные серебрянкой, они смотрели с высоты на студентов с патетикой эпохи, воспринимаемой всерьез. Я остановился перед парадной лестницей, всматриваясь в знакомые окна и массивную дверь с дубовой рамой, за мутным стеклом которой маячила вахтерша в очках и платке. На площадке с коваными ограждениями уже стояли студенты. Кто с папками, кто с сигаретой. Одни торопливо шагали вверх по ступеням, другие нарочно тянули время. Я ощутил себя одновременно чужим и своим в этой атмосфере конца 70-х. Сдержанный, серый и чуть торжественный. Во мне смешались страх, волнение и тихая решимость. Шагнуть внутрь и снова принять эту жизнь такой, какая она была, с надеждой хоть что-то изменить. В коридоре института меня сразу окружили однокурсники. Оживленные ребята, одетые по моде позднего СССР. Джинсовые куртки, пуловеры грубой вязки, спортивные олимпийки. Их лица светились беспечностью тех, чьи главные потрясения еще впереди. От громких голосов и задорного смеха мое сердце болезненно ёкнуло, напоминая о чем-то давно забытом и дорогом. Первым ко мне подошел Андрей, всегда серьезный и чуть старше своих лет, одетый в строгий темный костюм, подчеркивающий образ образцового комсомольца. Он дружески и иронично толкнул меня в плечо. «Ну как, братишка, после вчерашнего? Вид у тебя будто трактором переехала. Опять обещал завязать, а потом по наклонной». Я неуверенно улыбнулся, чувствуя, как горят от смущения щеки. Глядя на лица ребят, лихорадочно вспоминал имена и общие истории. Все казалось затянутым легким туманом, из которого постепенно проявлялись знакомые черты. «Да нормально все, Андрюх». Осторожно ответил я, стараясь говорить естественно. «Просто не выспался, завтра точно в 9 спать лягу». Ребята засмеялись, приняв мои слова за очередную шутку и переключились на обсуждение предстоящей поездки на картошку, вечного студенческого ритуала. Кто-то ворчал о ранних подъемах, другой с улыбкой вспоминал прошлогодние приключения. «Опять в эту глушь!» Притворно жаловался худой парень в потертых джинсах, лицо которого казалось смутно знакомым. «Картошка, грязь по колено, зато девчонки будут. Хоть какая-то радость от каторги». Его слова вызвали очередной дружный смех и дружеские хлопки по плечам. Эти простые моменты наполнили меня ностальгией и щемящей грустью о времени, когда даже тяжелый труд превращался в приключение. На стенах коридора висели плакаты с уже выцветшим от солнца лозунгами «Учиться, учиться и учиться, студент, будь примером для товарищей». Эта советская торжественность теперь казалась мне одновременно нелепой и трогательной. Я понимал, что когда-то и сам воспринимал ее всерьез, и от этого становилось светлее и грустнее. Внезапно, среди знакомых голосов, я заметил Леру. Она стояла чуть поодаль, прислоняясь плечом к стене и улыбаясь. Ее рыжие косички были привычно взъерошены, тонкий сарафан явно не подходил для прохладного утра. Поймав мой взгляд, она тепло и слегка иронично улыбнулась. «Что, память отшибла после вчерашнего? Глядишь на всех, будто впервые увидел». Ее мягкий голос заставил меня вздрогнуть. В памяти сразу всплыли наши разговоры в кафе, бесконечные прогулки по Москве, полные взаимного доверия и юношеской непосредственности. Лера всегда была для меня особенной, не любовью, а тем надежным человеком, на которого можно положиться. «Да нет, все нормально», – тихо ответил я, пытаясь скрыть смятение, очевидное на моем лице. «Просто не привык, что вы такие молодые». «А ты, конечно, старик», – рассмеялась Лера и едва коснулась моего плеча, легко и пронзительно близко. «Хватит притворяться, здесь никто не взрослеет». Эти слова неожиданно больно задели меня, словно раскрывая какую-то глубокую правду, незамеченную тогда, но ясно ощутимую сейчас. Вокруг снова зазвучали голоса и шутки, но я уже плохо их слышал, погруженный в собственные мысли. Я снова взглянул на Леру, ее улыбку и искреннее внимание без малейшей тени кокетства. Я вдруг понял, насколько надежно и спокойно чувствовал себя рядом с ней. В этом коридоре, полном отзвуков давно прошедшего времени, во мне проснулось забытое чувство внутреннего покоя. Ради него стоило вернуться сюда, не ради страсти и любви, а ради ощущения, что ты на своем месте. Зайдя в аудиторию, я машинально сел на свое старое место у окна, за столом, изрезанным сердечками, инициалами и загадочными надписями вроде «АЮ плюс НК равно вопрос». Глядя на них, неожиданно остро ощутил, как много времени прошло, и одновременно, словно не прошло ни дня. Все казалось и близким, и далеким, как яркий сон, от которого не проснуться. Дарья Евгеньевна вошла в класс строго по расписанию, высокая, сдержанная, с волосами, собранными в тугой пучок и прямой осанкой. Не говоря ни слова, она поставила тетрадь на кафедру, взяла мел и крупными буквами написала на доске «Становление советской государственности, роль КПСС в системе воспитания». Ее голос прозвучал резко и уверенно, как из радиоточки. Четкие интонации, никакой лишней эмоции, строго по существу. Я достал потрепанную тетрадь с закругленными углами и начал записывать, почти не глядя. Рука двигалась автоматически, повторяя знакомые с детства движения. В какой-то момент взглянул на строчки и с удивлением увидел свой юношеский почерк, неровный, с завитушками и стрелочками на полях. Там же мелькнули наивные заметки, искренние и забытые, как следы живого человека, которого я уже едва узнавал. Аудитория пахла мелом и натертыми столами. Доносился легкий аромат духов Дарьи Евгеньевны. Густой, терпкий, с цветочными нотками, напомнившими мне Красную Москву. Запах одновременно резкий и домашний, как мамино пальто в прихожей зимой. Студенты переговаривались в полголоса. Кто-то шептал о вечерних планах, кто-то вспоминал сцену из фильма «Женщина, которая поет». Звучали фамилии актеров, обсуждались купленные по блату джинсы из березки и осторожно критиковались преподаватели. При малейшем движении у кафедры разговоры стихали, будто по команде. Эти обрывки бесед казались звуковой дорожкой из прошлого, знакомой до дрожи и в то же время чужой, будто я оказался внутри театральной декорации собственной памяти. Детали сбивали с толку и создавали иллюзию нереальности происходящего. Мой взгляд скользнул по рядам и остановился на Лере. Она сидела чуть поодаль, не слишком близко, не слишком далеко. Рыжие косички привычно перекинуты через плечо, в уголках губ легкая усмешка. Наши взгляды пересеклись, в ее глазах промелькнула тихая ироничная теплота. Мне стало легче, словно в ее взгляде была поддержка. Все нормально, просто дыши. Я отвел глаза, но ее присутствие только усилилось, родное и надежное, не нуждающееся в подтверждении. Мы не были парой, а чем-то фундаментальным, способным пережить годы и даже память. Дарья Евгеньевна продолжала лекцию сухо и размеренно, словно читая изнутри себя. Я слушал вполуха, ощущая, будто вернулся после каникул. Лекции в советском вузе были всегда одинаковые, тянущиеся и быстрые одновременно. Звонок прозвучал резко, неожиданно вырвав меня из задумчивости. Студенты начали вставать, заскрипели стулья, зазвучали смешки и шуршание тетрадей. Я медленно поднялся, чувствуя внутри светлую усталость. Не физическую, а ту, что приходит после долгого напряжения и отпускания одной и той же мысли. Коридор быстро наполнился громким гомоном студентов, хаотичным и бодрым, как потревоженный улей. Откуда-то повеяло запахом бутербродов, вощеной бумаги и сладким ароматом растворимого кофе из термосов, тогда воспринимаемым почти роскошью. Я ощутил неожиданный комфорт, как будто снова попал в родную стихию. Меня понесло по коридору, вплетая в разговоры вокруг. Кто-то обсуждал новый альбом Аббы, кто-то тихо рассказывал о подпольном концерте «Машины времени», доступном только избранным. «Ты слышал, как Макар там шок?» С азартом говорил парень с растрепанными волосами и круглыми очками. «Вот это рок, а не эстрадная официозность!» Ко мне приблизился парень, которого я не сразу вспомнил, нервно поправляя узкий галстук. «Слушай, помоги мне сегодня с контрольной по истории, а? Дарья Евгеньевна точно завалит, если не подсобишь!» Я неопределенно кивнул, чувствуя, что сейчас мне совершенно недоконтрольный. Мысли проносились о другой жизни, с интернетом, смартфонами, мгновенными сообщениями, жизни, казавшейся здесь фантастикой. Лера легко тронула меня за плечо, наклонившись ближе, будто доверяя секрет. «Ты вечером на дискотеку пойдешь или снова изобразишь мудрого старца и останешься дома с Маркесом?» Она прищурилась с иронией, и ее глаза заискрились знакомым весельем. Сердце невольно дрогнуло. «Конечно, пойду». Неожиданно легко ответил я, улыбнувшись в ответ и ощутив давно забытое чувство свободы. «Такие мероприятия пропускать нельзя». Лера тихо рассмеялась, отступая чуть назад. В ее взгляде читалось «Посмотрим, посмотрим, насколько теперь честны твои обещания». Рядом продолжались студенческие разговоры. Парни и девушки вполголоса обменивались анекдотами про Брежнева, смеясь в кулак и оглядываясь, словно боялись доноса. Эти шутки казались тогда дерзкими и даже протестными, хотя за ними скрывалось только юношеское желание почувствовать себя свободнее и взрослее, чем позволялось. «Вот, вчера новый рассказали». Громким шепотом произнес кто-то в толпе. «Приезжает Брежнев в колхоз, а там коровы. Он спрашивает, ну, товарищи коровы, как удои?» Те в ответ «Моу». Леонид Ильич поворачивается к председателю и говорит: «Товарищ председатель, народ меня понимает». Раздались сдержанные смешки. Несколько человек нарочно закашлялись, пряча неподобающий смех. Эта атмосфера простодушной смелости и наивного веселья внезапно показалась мне особенно ценной, напомнив о времени, когда простая шутка могла стоить дорого и именно поэтому казалась бесценной. Коридор постепенно пустел, студенты спешили на занятия, поглядывая на часы. Я задержался на мгновение, вдохнув воздух, пропитанный студенческой жизнью, бумагой, мелом, кофе и сигаретами. В этом моменте было что-то важное, словно открылась дверь в давно забытое прошлое. Меня вдруг пронзила мысль, предстоит заново пройти весь путь, с ошибками, нелепыми решениями и случайными встречами. Только на этот раз я пойду иначе, осознавая цену каждого шага и каждой мимолетной улыбки. Сердце наполнилось спокойной уверенностью. Странный шанс, подаренный судьбой или чьей-то прихотью, нужно использовать так, чтобы больше ни о чем не жалеть. Звонок на следующую пару резко вернул меня в реальность. Я шагнул вперед, чувствуя, как прежняя неуверенность растворяется, уступая место почти детскому ожиданию чего-то одновременно нового и хорошо знакомого. Впереди лежал путь, который когда-то уже был пройден, но теперь казался яснее, ярче и осмысленнее.